Глава 4. Язва. Казалось, что время уходит, и нельзя сидеть на одном месте. Надо срочно куда-то бежать, что-то делать, причем немедленно, а то будет поздно. Собственно говоря, Алекс в таком режиме жил последние месяцы. Однако он по-прежнему находился в Тавере. Как оказалось, это было самое разумное решение, потому что гильдия стала центром Вантана, и все потоки информации замыкались на нее. Это было условием дружбы миров и корпораций с Таберой. Каждый крупный игрок в обязательном порядке высылал информацию о своем положении и о положении окружающих миров. Алекс наблюдал за старшим братцем, так сказать, не сходя с места. Но не как паук, который невозмутимо ждет в центре паутины, а как мающийся от вынужденного безделья трудоголик. И куда, спрашивается, делся тот уравновешенный собиратель пыльцы, который сутками напролет спокойно сидел на камне, окруженный толпой ползунов? Он был на месте, однако угрозу близким Алекс воспринимал сильнее, чем угрозу собственной жизни. Дело осложнялось тем, что его даже к анализу данных не подпускали, поскольку всю работу делал гораздо более опытный Килд, совместно с думающими машинами. Малаванцу тоже помогала целая команда, куда входил и Даш, и много кто еще. И путающийся под ногами босс им был совершенно не нужен. Мол, им дольше придется систему объяснять, а времена сейчас сложные, понимать надо. В общем, Алекса вежливо попросили не мешать, и пока команда Килта занималась важным делом, он слонялся по гильдии. Выполнил единственное дело — отдал броню в починку. На этом дела закончились. К счастью или к сожалению, Табера работала как часы. Нет, конечно, можно было влезть в ее работу, взять на себя часть обязанностей, но зачем? Рано или поздно он отправится в новое путешествие, и незаконченное дело все равно придется кому-то передать. В общем, никакой важной работы для разрушителя не нашлось, а заниматься мелочью не имело смысла. От скуки Алекс даже встретился с делегациями из нескольких самых крупных миров. Даже с ковтушанцами и амуранцами поболтал. Напугал вопросами «Как дела?» и «Не собираются ли они снова напасть на Зеранг?» И может ему слетать и поговорить с их президентами или кто там за все отвечает. Что характерно, ковтушанцы и амуранцы вежливо отказались. А чуть позже раздраженная Вассанда попросила ведущего дипломата Земли не мешать работать. Потому что так с представителями уважаемых миров не разговаривают. Мол, они от этого спать потом спокойно не могут. И шлют панические сообщения на родные планеты. А также умоляют Вассанду удержать разрушителя. «Зато работать нормально будут», — хмыкнул Алекс. «Из-под палки это ненормально. Оставь их в покое. Это не бойцы. Они ни на кого не нападали». Так или иначе, пришлось оставить делегатов Вассанде, Дэше и земным министерствам. В итоге Алекс неожиданно для себя остался без занятий. Такой вот интересный эффект получился от создания собственной гильдии. А Дэша ему прямо в лоб заявила, что от разрушителя сейчас требуется только, чтобы он бил монстров и запугивал врагов. А в мирное время лучше появляться исключительно по большим праздникам и стоять на заднем фоне с грозным лицом. Хорошо еще, что у него была девушка. Правда, она тоже была сильно занята, однако нашла в своем плотном графике несколько часов на возлюбленного. Нерея сейчас ищет новые способы использования плоти монстров, но мне работа не дает. Рассказывал Алекс, прогуливаясь с Евой. «Говорит, что мои методы слишком уникальны, а они разрабатывают технологию, которая должна быть доступна любому энергетическому хирургу Вантана». «И она права», — промурлыкала Ева. «Согласен, но это очень непривычно. Думал, тут у всех вопросов куча, а меня игнорируют. Нет, результатами делятся, но в работу не берут. Чувствую себя лишним. Даже тебя едва выдернул». «Неправда. Ты для меня всегда будешь на первом месте», — запротестовала Ева. «Просто сейчас навалилось все. Слияние, ранги, разбор архивов. Слишком много работы, зато ты можешь насладиться отдыхом. Вот и отдыхай». «Ах, не могу», — признался Алекс. «Мне кажется, что если я ничего не буду делать, все развалится». «Это только кажется. Надо уметь переключаться». «Для этого мне нужен резервуар ускоренного времени. Хотя это еще хуже. Я жду результатов от Килта. Сижу, как на иголках. Мне бы, наоборот, ускорить события. Они медленно прогуливались по парку дворца школы резонанса, восстановленные после долгого запустевания сады и небольшое озеро, вдоль которого они шли, вызывали умиротворение. Точнее, должны были. Однако Алекс был слишком напряжен для этого. Все его мысли крутились вокруг перезагрузки. Удалось ли остановить сжатие, или старший братец просто их обманывает? Килд просил подождать несколько дней, но как же сложно это было. По дороге он рассматривал многочисленные статуи, расставленные вокруг озера. Очевидно, их свезли сюда с разных миров, и по задумке создателей ими следовало любоваться. Как-никак культурное наследие Вантана. Но у Алекса изображения давно умерших рас вызывали совершенно иную реакцию. Вглядываясь в негуманоидные лица, он вспоминал об Акаране и его роли в истории Вантана. Тогда судьба Вантана изменилась, и сейчас это повторяется. Только в большем масштабе. Но лорд Эларон хотя бы знал, что делать. И у него был план. А Алекс только реагирует на обстоятельства. «Расскажи лучше о своих путешествиях», — предложила Ева. «Это отвлечет тебя. Возможно, новые идеи появятся». «Что тебя больше интересует? Монстры или адепты?» «Монстров мы и так слишком часто обсуждаем, а инопланетян я вижу каждый день. Это отнюдь не мудрые всезнающие создания из фантастических романов, а жадные торговцы и хитрые дипломаты. Лучше расскажи о колодце». «Ха, хороший выбор. В этом сезоне флот в моде. Не зря туда стекаются ребята из пояса. Вот только с гостиницами и обслуживанием у них плохо, но зоб над этим работает». Колодец уже не был таким большим секретом. Помимо школ пространства, включая доверенных учеников, руководство Табера и малованцев, о нем догадывались скалсы. Алекс подозревал, что и остальные крупные игроки напряженно размышляют, чего это у древних так много адептов с большим количеством врат. Наверняка уже все посчитали, сравнили со статистическими показателями и сделали определенные выводы. А вопросы не задавали потому, что не до этого было. Или очень стеснялись разрушителя. Однако рано или поздно начнутся расспросы. «Надо опередить события и сделать колодец еще одной наградой. Для самых лучших охотников», — размышлял он, делясь с Евой впечатлениями о флуте. Это натолкнуло на идею. «Ты была права. Разговор помог», — весело сообщил он. «Вот видишь, я же говорила. А что ты придумал?» «Займусь информационной политикой Таберы». «Какое сложное название. А что это?» — полюбопытствовала Ева. «Тут у каждого первого пунктик насчет секретности. Вместо того, чтобы делиться данными, миры их прячут. А ведь у каждого мира, а также у больших корпораций, гильдий и школ есть свои архивы. Я давно хотел их объединить, поэтому мы их и собираем. Но теперь я хочу открыть доступ к архивам для всех желающих. Конечно, есть чувствительная информация, например, как миры уничтожать. Такую мы распространять не станем. Но, например, технологии получения рангов и развития матриц можно обнародовать. Это и землянам поможет. У стабильных миров куча проверенных методик. Кстати, ты интересуешься рангами, поэтому можешь поучаствовать». Надо сказать, зависшее слияние на Земле никуда не делось и по-прежнему беспокоило Алекса и всех землян. В качестве рабочей стратегии руководство защитников во главе с Раулем придерживалось все той же тактики увеличения количества ранговых адептов, в первую очередь коснувшихся. С носителями должна была помочь Нерея и ее методика вживления плоти монстров. Таким образом, защитники надеялись облегчить слияние, когда оно наконец случится. Однако замедление всех процессов сыграло на руку. Дало время. Правда, без Таберы и Алекса Землю давно сожрали бы более развитые миры и корпорации. Но теперь у нее появился шанс. Конечно, лучшей стратегией считалось глубокое изменение общества. Однако это требовало кучу времени. Впрочем, и здесь перезагрузка работала на пользу землянам. Человечество постепенно выходило из спячки и самодовольного потребления ресурсов. Все больше люди интересовались жизнью других цивилизаций, а также своей собственной. Кроме того, народ активнее шел в старатели и присоединялся к защитникам. Ни Алекс, ни Рауль не знали наверняка, помогут ли ранговые земляне слиянию, но это был хоть какой-то план. А в их случае лучше иметь план, чем не иметь. Скалсы не дадут соврать. В общем, информация от других миров насчет рангов будет полезной, и он ее непременно соберет. Однако Алекс думал не только о землянах. Очевидно, что перезагрузка — общая проблема, и раз эмиссары могут ее замедлить, то и больший процент ранговых адептов также поспособствует. Поэтому он собирался распространить наиболее успешные практики развития адептов. Кроме мгновенной отдачи, это могло запустить совместную работу между мирами. Тогда, в будущем, появятся еще более эффективные практики. Возможно, кто-то и до эмиссара дорастет. Причем без приставки «квази». Да, это был долговременный проект, однако его нужно было когда-то начинать. И никто, кроме Алекса, не мог это сделать. Пожалуй, даже лорд Эларон не справился бы, поскольку не имел репутации разрушителя. Эту мысль ему донес Драксор, услышав, что техники приручителей станут теперь общим достоянием. «Это изменит Вантан больше, чем ты думаешь», — крякнул Циклоп. «Если мы переживем перезагрузку, тебя запомнят. Как новатора. Никто так вольно не относился к чужим секретам». «Знаю, но для меня главное, что наше положение улучшится, и сам Вантан станет сильнее». «Не уверен. Когда тысячи школ идут своими путями, они постоянно находят новые способы развития. А теперь адепты станут использовать только проверенные временем практики. Развитие замедлится». «Желание обойти конкурентов никуда не денется, поэтому секреты останутся, как и тайные исследования. А еще личный риск», — возразил Алекс. «Плюс есть еще великие концепции, чьим носителям рекомендуется экспериментировать, а не идти протаренной дорожкой». «Ах, да, великие экспериментаторы!» «В любом случае, сотрудничество между мирами даст нам дополнительные очки в глазах Вселенной. Кстати, что у тебя с реестром? Много у Митча осталось мастеров пространства?» «Когда-то у нас было более 3 миллионов специалистов, включая старших адептов. Но осталось чуть больше 2». «Не так уж плохо», — обрадовался Алекс. «Да, не спеши радоваться. Самыми сильными были как раз старшие адепты, а большая часть из них либо погибла в поясе, либо пропала без вести. Многие пытались сбежать за барьер, но, как мы теперь знаем, это невозможно. В основном у меня остались адепты стадии синтез, а их возможности сильно уступают старшим собратьям. Есть, разумеется, способные парни, типа твоего Туча, но как они теперь перейдут на 10-й уровень? Пояс-то закрыт, а трансформироваться на территории червя небезопасно. Неизвестно, куда тебя выкинет. В общем, Миточ сильно ослаб. Мы потеряли самых сильных, а именно они могли использовать зародыши на полную». «Успели проверить?» «Не на монстрах, но тесты показывают, что в полную силу использовать червя против монстра сможет только адепт 10-го уровня». «А, ясно. Значит, нам нужно заняться мастерами пространства. Среди них много ребят, которые готовы к переходу». Слова Драксора натолкнули Алекса на новую идею, и он тут же попросил босса Миточа выстроить рядом с дворцом пространство новое сооружение, полностью изолированное от червя. «Там адепты смогут переходить со стадии синтез на стадию формирования ядра», — объяснил он. «Это мы можем», — согласился Циклоп. «Только нам материалы нужны». «Материалы мы тебе предоставим. Табера ведет торговые операции с половиной миров кластера. Точнее, торговцы сами сюда стекаются». «Значит, со стройкой проблем не будет». По плану Алекса, сооружение предназначалось для трансформации мастеров пространства, но в будущем Табера сможет выстроить сеть таких трансформационных убежищ, где любой желающий сможет перейти на 10-й уровень. За этими хлопотами незаметно прошло несколько дней, пока Килт, наконец, не сообщил, что закончил обработку данных. Алекс немедленно прибыл в Центр изучения перезагрузки, под который Валентайн выделила специальное здание в центре своего города. «У нас получилось?» — нетерпеливо спросил он. «Да», — не стал тянуть малованец. «Но не у нас, а у тебя. В общем, мы больше не потеряли ни одного мира». «Первые хорошие новости за долгое время». «Есть и плохие». «Как же без них? Выкладывай». «Червь перестал двигаться, но монстры не снизили активность. В результате язвы разрастаются, и их становится больше». «Сколько их всего сейчас?» — Поинтересовался Алекс, вспоминая, что язвами называли районы под предположительным контролем василисков, вокруг которого собирались целые орды чудовищ и приближались вплотную к границе с червем. «Недавно мы насчитали всего 30 язв на весь кластер, а сейчас они расплодились до нескольких сотен. Но, что более печально, возле крупных язв монстры не боятся переходить границу. Да, они сильно слабеют на территории червя, но все равно остаются сильнее адептов. И ловят их. Под удар попали беженцы из пояса. Они просто не могут самостоятельно покинуть границу. Монстры почуяли кровь и обнаглели». «Возможно, и обнаглели», — согласился Килт. «Однако тут должно быть что-то еще. Мы не понимаем, почему монстры в некоторых местах ведут себя так нагло, а в других не переходят границу». «Это работа уже для меня». «Ты не сможешь закрыть все язвы». «Не смогу, но я выясню, что именно там происходит. Продолжай собирать данные, а я сгоняю до одной из аномальных язв». Проблема была куда опаснее, чем казалось на первый взгляд, так как на границе между поясом и червем скопилось несчетное количество адептов старших уровней. Миллиарды, по самым скромным оценкам. Эвакуировать их всех к флуту не представлялось возможным. А если и эвакуировать, то кто будет оборонять Вантан? В общем, это была новая проблема, с которой разобраться мог только он. Хотя разобраться не означало решить проблему, так как закрыть все язвы Алекс действительно не сможет. В этом Килд был прав. Это сейчас язв сотни, а скоро их число перевалит за десятки, а то и сотни тысяч. И рано или поздно они все станут аномалиями. И тогда монстры продолжат собирать свою жатву. А чем больше они захватывают адептов, тем больше становится василисков. Замкнутый круг. Причем понятно, что монстры точно не отступят. Слишком жадные они до адептов. Разумные — это их единственный способ эволюционировать. Поэтому они и лезут туда, где раньше боялись появляться. А еще в голове рисовались разные нехорошие картинки, как толпа чудовищ под управлением Василиска нашла способ защититься от червя и отправилась в тур по Вантану. Этого нельзя было исключить. Вселенная же играла на стороне чудовищ, а их способности и коллективные техники впечатляли. Какой-нибудь талантливый Василиск пространства вполне может собрать под своим началом монстров с разными способностями и создать такую конфигурацию, что червь будет ему не страшен. И тогда орда чудовищ начнет пожирать миры один за другим. «Они не должны прорваться. Мы обязаны остановить их на границе», — мрачно думал Алекс. «Но как?» «Отправляемся», — сообщил он миром. «Ты скучала по работе?» «Ни в коем случае. Общалась с Аароном и Индж. В общем, хорошо проводила время». «Надеюсь, общение с монстрами тебя развеселит». «Сильно в этом сомневаюсь». Броня из плоти Василиска уже была починена. Поэтому ничего больше не препятствовало путешествию. Алекс переоделся, предупредил Дэши, попрощался с Евой и отправился в дорогу. Путь до ближайшей аномальной язвы, где монстры залетали на территорию червя, занял меньше часа. Вынырнув на границе, Алекс сразу направился вглубь пояса. Впрочем, еще недавно это была территория Вантана, так что ее предстояло отвоевать. Все недавние мысли о делегациях, совершенных мирах, Табере и даже близких испарились. Скука также прошла. Сейчас он был на своем месте и не собирался сдерживаться. Надо было проверить, насколько он стал сильнее или насколько стали сильнее монстры. Миром постоянно засекала цели вокруг, но Алекс их игнорировал. Простые монстры не представляли интереса, в отличие от их хозяина, чье излучение безошибочно угадывалось впереди. «Миром, твой прогноз?» «Эта тварь сильнее Василиска Холода». «Известно, кто наш враг?» «Да, это Звездный Василиск», — уверенно ответила спутница. «Напомни, в чем их сила?» «Да ты их видел на Лиркане. Это одна из энергетических концепций. Базовый навык — выстрелы красными звездами, поэтому и получили такое название. Чем-то на пики амуранцев походят». «Что-то такое припоминаю», — машинально ответил Алекс, вглядываясь в черноту космоса. Впереди плавало небольшое космическое тело, в несколько раз меньше земной Луны. Снаружи мини-планета или гигантский астероид была покрыта кратерами и расщелинами. Признаков жизни на ней не наблюдалось. Если тут и жили раньше адепты, то никаких садов и парков снаружи не разбивали. Возле мини-планеты монстров не было, но по сильному излучению несложно было догадаться, что внутри все кишит чудовищами. Но все это перебивала знакомая вибрация Василиска. Примечательно, что прямо сейчас сама планета двигалась в сторону кластера. Не быстро, но это явно было целенаправленное движение. А значит, тварь внутри знает, что делает, и пробует червя на прочность. Возможно, Василиск удивляется, что червь не отступает, однако и сам не останавливается. «Что ему надо?» — прошептал Алекс. «Ясно чего, свежих адептов. Василиски — жадные ублюдки. Наверное, разожрался до невероятных размеров. Вот ничего и не боится. Может, не полезем внутрь? Посмотрели снаружи, и хватит». Миром попыталась отговорить босса, но тот уперся. «Раз мы здесь, надо посмотреть. Иначе это не разведка». «Этот гад может быть больше, чем прошлый». «Чем больше шкаф, тем громче он падает». «Это может быть мутант». «Тем более, надо все проверить. Мы не уйдем отсюда, пока не выясним причину».